Я листаю старый альбом, вижу в нем знакомые лица. Вот на фото мы вдвоем, поцелуй наш долго длится. Мы с тобой тогда не знали, сколько лет вдвоем проживем. Ты для меня дорогая, а я для тебя дорогой. Годы пролетели, как птицы. Наши дети стали взрослей. Им теперь пора веселиться. Мы с годами стали мудрее. Годы пролетели, как птицы. Наши дети стали взрослее. Им теперь пора веселиться. Мы с годами стали мудрее. Год за годом быстро проходит, жизнь стремительна и полна. Жалко только юность уходит, дарит нам мечты она. Мы с тобой тогда не знали, сколько лет вдвоем проживем. Ты для меня дорогая, а я для тебя дорогой. Годы пролетели, как птицы. Наши дети стали взрослей. Им теперь пора веселиться. Мы с годами стали мудрее. Годы пролетели, как птицы. Наши дети стали взрослее. Им теперь пора веселиться. Мы с годами стали мудрее. Наши дети стали взрослее.